Рустам Карапетян. Не готовы. У доски стоит Петров, покраснев мучительно. Он сегодня не готов радовать учителя. А учитель, как дракон, фыркает сурово. Не готов сегодня он радовать Петрова.